Глава 22. Творчество – вторая программа индивида. Творчество и время. Творчество является мощным преобразующим процессом. Оно изменяет все вокруг индивида и все внутри него. Немаловажную роль в качественном формировании процесса творчества – играет свобода выбора. В свободе выбора, которая содержится в жизненной программе, творчество может быть проявлено в большей степени, если сравнивать вообще его возможные, но не безграничные проявления в программе, не говоря о бесконечности его деятельности, существующей параллельно вне программы. То есть существуют программы, в которых есть моменты выбора. Именно в этих моментах и действует творчество со своими максимальными возможностями. Самым важным является тот факт, что творчество существует само по себе и развивает свои возможности по собственному плану. Но также оно обладает способностью внедряться в основную программу индивида по его желанию. И так или иначе, творчество становится частью жизни тех индивидов, которые принадлежат положительной системе. И в данной главе речь пойдет о личностях только положительной системы, предоставляющей своим индивидам свободу выбора в программе развития и творчества. Зададимся вопросом, имеет ли созидательная действительность собственную программу развития. Исходя из того, что присутствующая в творчестве свобода все-таки ограничивается уровнями, то, следовательно, пределы допустимого набора соответствующих энергий разрешают накопление определенного количества качеств, а это уже считается некоторой планомерной формой достижения конкретных результативных показателей. Это указывает на то, что творчество обладает собственной программой, но свобода в ней занимает гораздо большее место, чем программные установки, которые выполняются обязательно, и задача которых заключается в контролировании количественного состава качеств при распределении на каждом уровне. Свобода же в творчестве дает возможность накопления варьированного состава качеств. Таким образом, у каждого индивида положительной иерархии, помимо обычной программы общего развития, существует еще и программа творческой деятельности. Свобода созидательного характера беспредельна по свойственности собственных возможностей и не подлежит временному управлению. То есть в программе творчества индивиду не ставится временных ограничителей, которые совмещают уровни программы общего развития с уровнями, пройденными личностью в творчестве. Данные уровни в основном не совпадают из-за присутствия огромного объема свободы в плане созидания. Поэтому только по воле индивида происходит совершенствование его творческих способностей и накопление данных качеств в матрице. Отсюда и время не властно над управлением его развитием в творчестве. Когда индивид захочет, тогда и будет развивать свои созидательные способности. И опять же, сколько захочет, столько и разовьет. Но все же существуют основные моменты соприкосновения двух программ. Это главные точки, характеризующие основную направленность развития этих программ. Они встречаются, как правило, уже у довольно развитых личностей, которые дошли до своей первой главной точки в программе творчества. А это значит, что первый уровень созидания пройден. Он обязательно стыкуется с другой программой жизненного развития, относительно которой личность по собственному желанию может использовать свой творческий опыт в различных ситуациях жизни и тем самым внедрять созидание в обыденную действительность. И индивид даже может пройти миллион программ общего развития, прежде чем он встретит вторую точку соприкосновения двух программ и тем самым начнет совершенствование на третьем уровне развития творчества. Но также по собственному желанию он может ускорять данный процесс и даже не только достигнуть уровневого соответствия двух программ, но и обогнать в творческом совершенствовании прогресс собственного общего развития. Поэтому свобода творчества предоставляет безграничность возможностей индивидуального развития в плане свободы воли личности, а также свободу действий вне времени. Это позволяет каждому индивиду самостоятельно выстраивать собственную программу творческой деятельности, уровни которой фиксируются свыше с помощью существующего иерархического распределения по мощности набранных качеств созидания. Больше контроля в творчестве не наблюдается. Далее существует лишь свобода воли индивида без времени.